говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. В Москве состоялось знакомство Пашиняна и Алиева. Под подписку о невыезде освобожден экс-министр обороны НКР Самвел Бабаян. Материал об археологических раскопках в Каринтаке. Объявление и прогноз погоды. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян подписал указ о назначении Аршавира Гарамяна представителем президента по особым поручениям. Вчера в Москве состоялось знакомство премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook сообщил премьер Армении, завершивший свой двудневный рабочий визит в Москву, добавив, что их познакомил президент России Владимир Путин. После футбольного матча президент России организовал небольшой прием в формате лидеров стран СНГ. На нем также присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Президент России представил нас друг другу. Мы все всего лишь поздоровались. Содержательного общения и разговора между нами не было, отметил Пашинян, положительно оценив московский визит. Напомним, Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян на московском стадионе «Лужники» присутствовали на торжественной церемонии открытия чемпионата мира по футболу и следили за первым матчем чемпионата между национальными сборными России и Саудовской Аравии. Игра завершилась со счетом 5-0 в пользу россиян. На открытии чемпионата мира присутствовали также президент России Владимир Путин, президент и главы правительств ряда других государств. Известный российский ученый армянского происхождения, океанолог, исследователь Арктики Артур Челингаров попросил премьер-министра Армении Никола Пашиняна дать его дочери армянское гражданство. «Моя дочка будет просить вас дать ей армянское гражданство. Она занимается бизнесом, благотворительностью», – сказал Челингаров в Москве во время торжественного приема, обращаясь к армянскому премьеру, пишет «Спутник Армения». Экс-министр обороны НКР Самвел Бабаян сегодня освобожден апелляционным судом под подписку о невыезде. Самвел Бабаян в 2017 году был приговорен к 6 годам лишения свободы. Апелляционный суд принял решение удовлетворить ходатайство ряда депутатов об освобождении Самвела Бабаяна, а также проходящих по делу Санасара Габриляна и Армена Погосяна. Самвел Бабаян обвинялся по статьям отмывания денег и контрабанда оружия. Он был арестован в марте прошлого года в рамках уголовного дела по факту контрабандного ввоза из Грузии на территорию Армении ПЗРК «Игла». Вчера министр культуры по вопросам молодежи и туризма НКР Сергей Шахвердян провел в здании Степанакерского госдрамтеатра имени Папазяна встречу с сотрудниками сферы. Мы давно уже осуществляем встречи с открытой обстановкой, неформальной, с деятелями культуры. Есть закрытые темы, нежелательные вопросы, или вы готовы открыто ответить на любой вопрос? Ну, уж вы-то меня знаете, у меня никаких проблем общения с публикой никогда не было, нет и не будет, никаких закрытых тем нет. В своем вступительном слове Сергей Шахвердян отметил, что главное – определить, в каком направлении должна развиваться сфера культуры, концепция и цель развития сферы. Министр еще до начала встречи попросил журналистов сделать протокольные записи с тем, чтобы участники встречи могли без всяких комплексов задавать любые вопросы. Послушайте материал, подготовленный Каринэ Мусаилян. Уже 2 года, как в Арцахе ведутся археологические раскопки в пещере, прилегающей к селу Каринтак. За небольшой период времени, особенно если учесть, что раскопки ведутся всего 2 недели в летний период, было найдено немало интересных артефактов. Это домашняя утварь, орудие труда, части костей и зубы древнего человека. О проведенных и предстоящих работах мы побеседовали с руководителем экспедиции, ученым-микробиологом Левоном Епископосяном. О раскопках в Каринтаке. Когда начались? В основном мы раскопки начали в 2016 году. Но до этого мы 3 сезона провели для того, чтобы убедиться в том, что эта пещера является очень важной для понимания тех вопросов, которые мы сегодня поднимаем или изучаем. Что касается результатов раскопки. Результаты раскопки зависят от того, насколько долго мы проводим там время. Обычно мы, исходя из наших возможностей и финансовых, и человеческих ресурсов, мы проводим примерно 2 недели. За эти 2 недели, тем не менее, удается собрать такой объем материала, который достаточен для того, чтобы в течение года его изучать. Помимо раскопок, у вас уже есть результаты анализа материала раскопок. Результаты анализа материала раскопок уже опубликованы в очень хорошей статье. Готовятся новые статьи. На 3 конференциях он представлен. Самое главное, что эти материалы являются и еще материалом для диссертаций наших аспирантов, для наших студентов. То есть мы работаем не на каких-то теоретических материалах или на материалах других стран. Мы работаем на своем собственном материале, который сегодня раскапывается и сегодня же изучается и анализируется. Самые важные артефакты, которые были найдены? Самое важное — это то, что мы получаем убедительные доказательства того, что там жил человек. Мы из этих данных, из этих костей, в данном что случае имеется в виду... Конкретно мы нашли каменные орудия, обсидиановые, которые никак не могли быть здесь, они должны быть привнесены издалека, то есть примерно где-то около 40-30 километров, там, где находится вот залежи обсидиана. Это раз. И во-вторых, у нас есть возможность, уникальная возможность, выделять ДНК из останков, костных останков человека древнего. И эти результаты анализа этого ДНК указывают на то, что, по крайней мере, с точки зрения женской истории генетической, мы имеем здесь непрерывность на населения или генетическую последовательность населения, начиная с 6-го тысячелетия до нашей эры. Это 8 тысяч лет. ДНК с нынешним. Конечно, ДНК. Конечно, это конечно. Один и тот же? Да, конечно. Тут у нас нет никаких разночтений. ДНК, древняя ДНК и современная ДНК, они полностью совпадают. Мы эту работу делаем не сами по себе, то есть не высасываем результаты из пальцев. Мы эту работу делаем с нашими зарубежными коллегами, чтобы исключить малейшую возможность сомнений в полученных результатах. Были найдены фаланги пальцев, да, человека, и зуб был найден. Два-три зуба мы нашли. Один из зубов уже опубликован, его результаты анализа. Те 2 зуба ждут в своей очереди. Первый зуб был, то есть около 7 тысяч лет, этот 6 500 лет. Остальные ждут в своей очереди на датировку. Будем надеяться, что будет не меньше, а может быть и больше. Результаты анализа материалов раскопок пещеры Каринтак еще раз доказывают, что арцахцы на протяжении многих веков живут на своей родной земле. Республиканский кандидат в Сенат США от штата Невада Дэнни Тарханян победил на первичных выборах республиканской партии в штате Невада. С победой однопартийца поздравил президент США Дональд Трамп. Поздравляю Дэнни Тарханяна с большой победой на первичных выборах республиканской партии в Неваде. Дэнни усердно работал и достиг отличного результата. Удачи в ноябре, написал Трамп в своем микроблоге в Твиттер. Тарханян, в свою очередь, ответил на твит президента, поблагодарив его за поздравление. В Ереване с начала нового учебного года откроется школа с углубленным изучением китайского языка. Об этом на встрече с министром образования и науки Армении Арайком Арутюняном заявил посол Китая в Армении Тиен Эрлонг. Посол заверил, что в рамках взятых на себя обязательств китайская сторона полностью завершит проект в установленный срок во второй половине августа. В то же время дипломат отметил, что правительство Китая готово оказать содействие в вопросе преподавания китайского языка, направив соответствующих учителей к началу нового учебного года. На строительство в Ереване школы с углубленным изучением китайского языка правительство Китая направило около 11 миллионов долларов. Школа разместится на территории площадью в 15 тысяч квадратных метров и будет соответствовать всем современным стандартам. Объявление. Завтра на территории Степанакертского аэропорта будет организован фестиваль Арцах Airfest 2018. Для желающих посетить фестиваль будут предоставлены рейсовые автобусы с площади Возрождения с 13 до 15.00, а также с улицы Маштоца. На фестиваль отправятся рейсовые автобусы Степанакерт-Аскеран, Степанакерт-Нурагюх. Стоимость проезда 200 драмов. И